Женщины-друиды, воспитавшие Финна, приходились роднёй его отцу. Бавал была сестрой Уайла и, следовательно, тетушкой нашего героя. Такого родства с кланом Макбайшкне было достаточно, чтобы скрываться в лесу с сыном Уайла и жить, а они, должно быть, так и жили, в постоянном страхе. Каких только историй про клан Морна не рассказывали Финну его няньки. И о самом Морне, широкоплечьем, свирепом и жестоком уроженце Коннахта. И о его сыне, могучем Голле Макморна, улыбающимся даже в самые мрачные моменты и громко смеющимся, когда все прочие думают лишь о спасении собственной жизни. И о брате Голла, о Конане Маэл Макморна, сердитом, как барсук, бородатом, как кабан, плешивом, как ворона и способном нанести собеседнику десяток оскорблений, прежде чем тот успеет открыть рот. Конан входил в двери, не обращая внимания, закрыты они или нет, и оскорблял людей, не обращая внимания на их намерения. Говорили они и про Гарру Дув Макморна, и про свирепого Арта Ог, которые заботились о себе так же мало, как и о других, а Гарра даже заслужил в своем клане прозвище Грубиян Макморна, и о других жителях Коннахта, столь неподходящих своему благодатному краю. Наслушавшись этих историй, Финн очень любил, сокрушая чертополох, воображать перед собой Голла, а выслеживая овцу, представлять, как в будущем точно так же станет выслеживать Конана Сквернослова. Но больше всего историй он слышал без сомнения об Уайле Макбайшкне. С каким душевным трепетом жрицы рассказывали Финну о его отце. С каким жаром воспевали они подвиг за подвигом, произнося хвалу за хвалой. По их мнению, Уайл был самым знаменитым и красивым мужчиной, самым сильным воином, самым щедрым дарителем, самым царственным защитником и лучшим полководцем Фианны. Как благодаря своей щедрости он освободился когда-то из плена. А как он разгневанный несся в бой, быстрее орла и неотвратимей бури. Как тысячи врагов разбегались в разные стороны перед его грозным ликом. А когда в конце концов он упокоился навеки, вся мощь Ирландии едва могла возместить эту потерю. И Финн, несомненно, представлял себе, как он вместе с отцом совершает подвиги, не отставая от него ни на шаг и поддерживая его в тяжелую минуту.